успокоился за Ленечку, что особенного позора не будет. Он слушал все внимательнее и удивленней, зато Наталья совсем перестала слушать, от волнения смотрела, как слушает монахов. «Скоро конец», — сказал Ленечка. «Беги скорей, нас взяли на прицел, нас окружили ложные понятия. Стой до последнего, пока не жив, но цел, ты не прорвешь их ватные объятия. Вот формула: пока не жив, но цел, наркоз, эфир, фасованная прана. Ты опоздала, я же не успел, ты никогда не просыпалась рано. Приснись себе на мой немой звонок, открой, босая, это я, не рада, не открывай, взгляни в дверной глазок, увидишь отворенную клетку сада. И нет меня, и будто глубоко внизу обрыв, туман пустой клубится, как пролитое мимо молоко. Твой дом отплыл, отчалил, моя Бикса. А ты осталась на его борту и смотришь в пустоту припухшим взглядом, и привкус металлический во рту, и на лице твоем легка досада. Ты не знала, что в саду обрыв, крик петуха застыл, там так высоко. Вниз не смотри, калиточку прикрыв, ступай домой, расстанемся до срока. Все молчали. «Раньше было лучше», — ревниво сказала Наташа. «Правда?» — с готовностью откликнулся Ленечка. «Мне тоже сейчас не понравилось». «Да ну их!» — легко отмахнулся он. Монахов же, наконец, проникся. А ему как раз очень понравилось. Он счел должным сказать об этом и почему-то покраснел. «Правда?» — с Ленечкиной готовностью откликнулась Наталья. «Но ты, монахов, молодец. Я не ожидала. А что я говорила?» — торжествовала она. «Сам видишь». Монахов, не глядя на нее, извиняясь и опять краснея, попросил даже переписать стихи. «Так я вам сейчас перепишу», — согласился Ленечка. Благодарно захлопал ресницами, закивал и сел с ним рядом, как с другом. Монахов поразился этой перемене. Или с самого начала он все не так понимал? «На, пошаби», — сказал во все время не подымавший глаз зябликов, и протянул Ленечке какую-то для монахова неожиданно длинную двойную беломорину. «Заслужил». Ленечка радостно заулыбался и взял таинственную папиросу. «Не смей курить», — рассердилась Наташа. «Хорошо», — тут же согласился Ленечка и заложил папиросу за ухо. «Тогда давайте выпьем». После чтения стихов он чувствовал себя, по-видимому, неловко. «За нашего поэта!» — провозгласила тетушка. Монахов протянул свой бокал с особой поспешностью. Оказывалось, к его собственному удивлению, что стихи произвели на него еще большее впечатление. Впечатление это как бы проявлялось по мере. Он все косился на Ленечку и потуплял взор. Вся нелепость и детскость Ленечкиной внешности несла теперь для Монахова некий отпечаток значительности. Признав, зауважав Ленечку, Монахов будто искал в нем непосредственно последовавших за фактом этого признания изменений и не находил. Это был все тот же Ленечка, который с удовольствием запил свое чтение и скоренько забыл о нем. А Наташа, значит, его муза, медленно подумал Монахов и этим взглядом посмотрел на нее.